уральские ребята. Как мы играем, ох, и сейчас для вас споем. Мы частушки плохо знаем, да чужие не хочем знать. И сейчас прям перед вами будем сами сочинять. Самый скромный наш Андрюша будет строчки начинать. Мы сначала будем слушать, ох, а потом уже кончать. Елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. На дворе стоит весна, засылают свата, а невеста как сосна, елка в три охвата. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Как женился первый год, жена кормила пышками, а теперь который год угощает шишками. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Дядя Ваня в Новый год вышел к елке в огород, два стакана саданул и под елкою заснул. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. В нашем парке благодать и елочки сосеночки, а под елочками спят пьяные девчоночки. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Елки-палки лес густой, ходит Вань холостой, 40 лет уже яму, а не дается никому. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Мама нянчит тут детину, то покушать, то поспать, тот напьется как скотина, надо памперсы менять. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Мы вот с другом елки ленты не поделим алименты, право дело, не шучу, он гулял, а я плачу. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Елочки, сосеночки, гуляли две девчоночки, гуляли, все шатались и без штанов остались. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. В русской баньке да вдвоем нет милее вида, приходите, девки, к нам, вылечим от спида. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Елочки, елочки зеленые, колючие, привет вам шлют мальчоночки веселые, певучие. Елочки, елочки, елочки, елочки, елочки, елочки.